Глава 20. Разумеется, добирался до башни я далеко не пешком. Пришлось сделать небольшой крюк, но я добрался до деревеньки, где меня ждала повозка с кучером. И так даже лучше. В той стороне меня точно искать не стали бы. Так что путь до башни прошел без каких-либо проблем. Зайдя в ставшую уже совсем родной башню, я сразу же отправился к кабинету Кроу, где он и обнаружился стоящим у книжной полки спиной ко мне. Рядом с ним примостился крупный ворон, тот самый, любимец. Птица повернула голову, и ее блестящий черный глаз оценивающе уставился на меня. «Ты вернулся», — обернулся он, осмотрев меня с ног до головы. Взгляд его был подобен сканеру. Он отмечал порванный на плече плащ, грязные сапоги, затянувшиеся тонкой розовой полоской царапины. «Пафосный побег», — наконец произнес он, и уголок его тонкого рта дернулся. «Сжечь половину леса, чтобы отвязаться от шестерых посредственностей». «Учитель, вы недооцениваете противника», — скривился я. «Против шестерых магов я бы не выстоял. Убил бы двух, ну, может, трех, но никак не шестерых». «Ошибаешься. У тебя были шансы их победить. Ты себя недооцениваешь. Впрочем, ладно. Пока так выделяться и вправду не стоило», — махнул он рукой. «А что касаемо этого небольшого турнира, ты показал себя хорошо». Птица, сидящая рядом, каркнула одобрительно. Или так мне показалось. Кроу медленно прошел к своему креслу и опустился в него. Он указал рукой на стул напротив, куда я и сел. «Я смотрел», — сказал он просто, — «от начала и до конца. Глазами своих слуг». Он кивнул на ворона, который теперь перебрался на спинку кресла. «Глупый спектакль вольтуров. Глупое тщеславие их отпрыска. Было приятно смотреть на их разочарованные лица». «Вы ведь не просто так отправили меня именно к ним, верно? Вольтуры вам чем-то насолили?» — сразу понял я. «Не буду скрывать, было дело. Эти ублюдки были одними из тех, кто хотел собрать вместе несколько архимагов и попытаться уничтожить мою башню, забрав место пересечения драконьих вен себе. Но, разумеется, они не смогли договориться о том, кому это место отойдет потом. Так что все так и заглохло. Разумеется, мне было бы плевать, если бы они реально объединились и пришли ко мне. Защита башни справилась бы с ними даже самостоятельно. Мне даже не пришлось бы вмешиваться. Мой учитель в свое время создал почти идеальную защиту, а я ее дополнил». «Значит, вы решили отомстить?» — кивнул я. «Ха, нет. Я не назвал бы это местью. Если бы хотел, то уже давно уничтожил бы их, и никто бы им не помог. Скорее уж, преподал урок. Ты показал им, что их власть, их деньги, их угрозы хрупки. Ты не просто победил их наследника, Фауст. Ты унизил их. Ладно бы это сделал Сефаро. Это древний род со своими секретами. Никто бы не удивился его победе. Другое дело ты. Без рода, без племени. Ты посеял семя сомнений в их силе. Теперь оно будет прорастать в умах других. В этом твоя настоящая победа. Люди ведь далеко не идиоты. Все отлично понимали, что этот турнир устроен только для того, чтобы наследник рода победил. Но даже на своей территории вольтуры проиграли. Это сильно ударит по ним. И даже деньги им не помогут. В нашем мире репутация стоит куда дороже золота». «Вот только вы подставили меня. Я нажил себе смертельного врага. Они ведь не оставят это так?» «Конечно нет. Ты стал оскорблением, которое нужно смыть кровью. И уж поверь, они будут пытаться это сделать до последнего. Это твой первый серьезный враг, но, поверь, далеко не последний. Ты должен привыкнуть к тому, что вокруг тебя окружают враги, Ведь когда люди узнают, чей ты ученик, врагов у тебя станет во много раз больше. Уж поверь мне. Моей смерти жаждет четверть империи. Оставшиеся жаждут заполучить мои знания». Он откинулся на спинку кресла, сложив длинные пальцы перед собой. «Все это, однако, лирика. Главное — результат. Ты прошел испытание и доказал, что пора переходить к следующему шагу нашего обучения». «Значит, я готов?» «Готов?» — Кроу фыркнул. «Готовность — это миф. Полностью готовым быть просто невозможно. Однако ты достиг точки, где дальнейшее откладывание обучения стало бы большей глупостью, чем само обучение. Ты созрел для следующего шага. Или, по крайней мере, перестал быть зеленым саженцем, который сломается от первого же ветра». Он поднялся с кресла и подошел к одной из бесчисленных полок. Потом создал неизвестное мне плетение, и полки будто раздвинулись. А перед нами появилось несколько новых книг, одну из которых он и взял. «Все, что ты изучал до сих пор», — начал Кроу, возвращаясь на свое место, — «было манипуляцией. Манипуляцией тем, что уже есть. Воздухом, водой, огнем, землей, энергией, протекающей по миру. Ты брал готовый материал и придавал ему форму. Это ремесло. Важное. Базовое. Но все же ремесло». В тот же миг между нами возникло искажение, похожее на какое-то мутноватное стекло. Он протянул руку вперед, и оно исчезло, будто перестало существовать в этом мире. «Пространственная магия — это не ремесло. Это искусство. Искусство работы с самой тканью реальности, самой ее структурой». От его слов у меня по спине пробежал холодок. Это было то, чего я жаждал с момента, как впервые увидел, как Кроу перемещается в пространстве. Вот только в библиотеке не было ни одной книги на эту тему, а Кроу старательно игнорировал мои вопросы. «Почему ты отказался учить меня раньше?» — не выдержав, спросил я. «Потому что неготовый ум, прикоснувшись к этим концепциям, ломается. Он ищет аналоги в привычном мире и не находит их. Желающих изучать магию пространства великое множество. Вот только овладевают ей единицы. И чаще всего это уже маги, что прошли долгий путь своего становления. Впрочем, бывают и исключения». Он убрал руку. Пространство снова замерло, но напряжение не исчезло. «Для начала запомни это плетение». Он распахнул книгу и протянул ее мне на странице с изображенным на ней крайне запутанным плетением. Однако мне хватило нескольких секунд, чтобы детально запомнить его и закрепить в своей памяти. «Готово». «Отлично. Тогда начнем со снов. С восприятия. Закрой глаза». Я подчинился. «Откажись от зрения, от слуха, от осязания. Сосредоточься на чувстве маны. Не на ее потоке в тебе, а на ее фоне, на том, как она заполняет мир вокруг». Я попытался. Это было сложно. Обычно я чувствовал ману как поток, как реку, которую можно направлять. Теперь же мне нужно было ощутить стоячий воздух в комнате. Минуты шли. Я слышал лишь свое дыхание и отдаленный скрежет клюва ворона о дерево. И тогда я начал чувствовать. Сначала смутно. Мир не был пустым. Он был наполнен. Чем-то текучим, едва ощутимым, но плотным. Это была не энергия, но что-то одновременно большее и меньшее, чем она. Это было само пространство. «Я... похоже, я чувствую», — неуверенно произнес я. «Хорошо. Теперь представь, что эта среда не жидкость и не газ, она ткань. Плотная, эластичная, переплетенная из бесчисленных нитей. Ты можешь их почувствовать?» Я кивнул, не открывая глаз. Почему-то представить подобное оказалось невероятно легко. Мир для меня стал одним огромным полотном, состоящим из мириада тончайших нитей. «Теперь найди одну нить. Не пытайся ее увидеть. Позволь твоему сознанию нащупать точку напряжения. Самую слабую точку в этой ткани прямо перед тобой». Я искал. Сознание скользило по невидимой поверхности. И вдруг я нашел. Не точку, а скорее линию, едва уловимый шов, где переплетение было чуть менее плотным, чуть более податливым, будто ткань в этом месте прохудилась от времени. «Нашел!» — прошептал я. «Хорошо. Не открывая глаз. Теперь самый сложный шаг. Вспомни плетение, которое я тебе показал, и создай его. Создай именно в этой точке пространства и растяни его». Я сосредоточился. Отделил тончайшую струйку маны от своего внутреннего резервуара и создал плетение, после чего начал медленно расширять его, и мир дрогнул. Ткань мироздания затрещала, разрывая свои нити. Мое же плетение превратилось в своеобразный костяк окна, что сдерживал ткань пространства от зарастания обратно. Мои глаза распахнулись сами. Передо мной в полуметре от лица пространство будто разошлось, обнажая свое нутро, где не было ничего, лишь энергия, струящаяся водоворотом. Через пару секунд разрыв с тихим хлопком, похожим на лопнувший мыльный пузырь, исчез. Я был покрыт холодным потом. Сердце колотилось как бешеное, но внутри горел восторг. Кроу наблюдал за мной с тем же каменным выражением, но в его пепельных глазах я уловил искру удовлетворения. «Первый раз, и сразу получилось. Редкость», — произнес он. «Ты разорвал реальность. Совсем немного и недолго. Как видишь, разрыв моментально зарос. Но ты сделал это. Все же я в тебе не ошибся». «Это невероятно», — выдохнул я, все еще не в силах поверить. «И опасно», — поправил он резко. «То, что ты сделал, если бы было чуть менее контролируемо, могло втянуть тебя в себя. И выбраться оттуда ты уже вряд ли смог бы. Пространственная магия не прощает ошибок. Здесь нет, чуть-чуть не попал. Здесь есть, сделал правильно и умер или покалечил себя и других. Запомни это как молитву». Я кивнул, будучи еще не в силах говорить. Эйфория сменялась глубоким леденящим пониманием ответственности. «Теперь ты понимаешь, почему я ждал», — сказал Кроу, и в его голосе впервые за все время прозвучала усталость, не физическая, а та, что накапливается веками. «Каждое такое плетение — это риск. Создание стабильного кармана, портала, пространственной складки требует не только силы и контроля, но и безупречной ментальной дисциплины. Одна ошибка — это станет твоей погибелью. А ведь нужно не только разорвать ткань реальности, но и закрепить разрыв на какое-то время. И чем дольше ты его держишь, тем сложнее. А ведь это только первый, так сказать, входной разрыв. Нужно создать и выходной там, где ты хочешь очутиться. Это куда сложнее». «Понимаю, учитель». «Ничего ты не понимаешь. Попробуй сейчас снова почувствовать пространство». Я прикрыл глаза и вновь настроился на это чувство. Вот только в этот раз ткань мироздания будто изменилась. Она больше не стояла на одном месте, а постоянно менялась, искажаясь. «Что? Что это?» — непроизвольно вырвалось у меня. «Это и есть истинный вид пространства вокруг нас. Ну, или скорее то, как ты его воспринимаешь. Разные люди по-разному видят его, но суть одна — оно нестабильно. Это я стабилизировал его для тебя. Если бы ты попробовал сейчас создать плетение сам, то точно бы не смог это сделать. Именно поэтому магию пространства изучают при помощи опытного наставника, ну или, как вариант, маги прошлого находили места, где пространство более стабильно. Но это все равно риск. Именно поэтому в библиотеке не было ничего про магию пространства. Изучать ее самостоятельно — почти гарантированная смерть. Даже под моим присмотром ты рискуешь. Но все же риск оправдан. Слишком большое преимущество и удобство дает пространственная магия. В бою будет очень полезно, — сразу пришла мне в голову мысль. А вот тут я бы не советовал. Слишком велики манозатраты плюс большое время на стабилизацию разрыва. И не стоит забывать, что другой маг вполне способен дестабилизировать пространство, разрушая твое плетение. В общем, не особо эффективно. Разве что быстро перемещаться на короткие расстояния, — покачал он головой. Но, разумеется, боевые особенности пространственной магии я тебе тоже расскажу позже. Все же существуют целые рода, что специализируются только на этой магии. Они с детства учатся только ей и прекрасно используют ее в бою, пусть и уступают боевым магам. Вот только у них есть огромное преимущество. По крайней мере, у того рода пространственных магов, которые я знаю. Они каким-то образом постоянно стабилизируют пространство вокруг себя, что значительно упрощает создание разрывов. «Понял», — лишь кивнул я. «Хорошо. Тогда готовься. Ты будешь тренироваться каждый день. Сначала на восприятие, потом на создание и стабилизацию разрывов. Только когда ты сможешь удерживать одну такую аномалию стабильной пару минут, мы перейдем к следующему этапу. Это займет месяцы, возможно, годы». «Годы». Слово повисло в воздухе. Но я не чувствовал разочарования, лишь предвкушение нового. Наконец-то дверь в эту область знаний приоткрылась. Я видел путь, долгий, тернистый, смертельно опасный, но столь желанный. «Я готов», — был мой ответ. Кроу кивнул. Затем его взгляд снова скользнул к моему мешку. «А теперь покажи, ради чего все это начиналось. Приз, открой его здесь». Я немного удивился. Кроу редко проявлял интерес к материальным вещам, но я достал ларец. Он был тяжел, холоден. Инструкция из темного дерева и самоцветов мерцала в тусклом свете кабинета. Замок был прост. Щелчок, и крышка открылась. Внутри на темном бархате лежали две вещи. Слева — аккуратно сложенный пергамент с сургучной печатью. Я взял его. Это была не просто бумажка. Это был денежный ордер имперского банка, выписанный на предъявителя. Сумма заставила меня замереть. 100 золотых монет. Целое состояние. На эти деньги можно было купить небольшое поместье или годами не думать о пропитании. Кроу лишь приподнял бровь. «Вальтуры не поскупились на внешний лоск. Впрочем, это все мелочи. Куда интереснее второй приз?» Я кивнул и положил ордер обратно. Затем взгляд упал на второй предмет. Он лежал в правом углу ларца. Ограненный кристалл размером с голубиное яйцо. Цвет — глубокий фиолетовый. Но в самой его глубине пульсировали крошечные искры, похожие на далекие звезды. Я потянулся к нему, но не успел коснуться. «Стоп!» — голос Кроу прозвучал резко, как удар кнута. Он встал, подошел ближе и наклонился над ларцом. Его лицо стало непроницаемой маской. Он долго смотрел на кристалл, не дотрагиваясь, а лишь водил ладонью над ним на небольшом расстоянии. Я чувствовал, как от него исходят волны маны. Осторожные, зондирующие. «Интересно!» — наконец произнес он. И в его голосе прозвучала та самая нотка, которая появлялась, когда он сталкивался с редкой и опасной диковиной. «Очень интересно. Они либо не знали, какую ценность отдают, что маловероятно, либо даже представить не могли, что выиграет не наследник рода». «Что это?» — спросил я. «Это не просто кристалл», — сказал Кроу, отходя и жестом разрешая мне взять его. «Это накопитель маны весьма и весьма приличного объема, явно созданный артефактором-архимагом. И не новодел. Скорее уж, чья-то семейная реликвия. Но не Вальтуров. Им по возрасту не положено таким владеть. Я осторожно взял камень. Он был теплым на ощупь. И под пальцами казалось, что его поверхность не твердая, а лишь имеет видимость твердости, будто это пленка поверх чего-то бездонного. «Как его использовать?» «Там все просто. Сам разберешься», — махнул он рукой. «Я бы не советовал его кому-то показывать, пока не обретешь достаточно сил, чтобы его защитить. Впрочем, далеко не все сразу поймут, что он из себя представляет, если не окажется совсем рядом. И уж поверь, он стоит намного больше, чем жалкая сотня золотых монет. Точнее, за золото его вообще не купишь, так что береги его». Я смотрел на фиолетовую глубину в своей ладони. Она завораживала. «И последнее». Кроу вернулся к своему креслу, и его лицо вновь стало суровым. «Твоя победа и побег сделали тебя заметным. Вальтуры будут искать тебя, как и Сефаро. Другие игроки могут попытаться использовать тебя. Башня защищена, но ты не можешь сидеть в ней вечно. Твое обучение пространственной магии теперь не просто стремление к знаниям. Это вопрос выживания. Умение сбежать от проблем тебе сильно пригодится». «Понял, учитель», — поморщился я. Будто этот старик специально подставил меня, чтобы я усерднее учился. Не удивлюсь, что это было одной из деталей его плана. «Хорошо», — улыбнулся он и прикрыл глаза на мгновение, будто сбрасывая усталость. «На сегодня достаточно. Иди отдохни, омойся, поешь. С завтрашнего утра начнется настоящая работа. И ни в коем случае не тренируйся в пространственной магии без меня. Не хочу потерять ученика из-за его дурости». Я вышел из кабинета, сжимая в одной руке ларец, а в другой ощущая призрачное тепло фиолетового кристалла, зажатого в кулаке. Усталость вернулась, но теперь она была приправлена острым, ясным чувством цели. Новые знания ждали меня.